Нет, конечно же, у них имелась и преступность, и довольно агрессивные индивидуумы, но все это было больше исключением из правил. Блаблаки не чурались мошенничать и хитрить, обманывать ближнего своего, но с оглядкой на свою религию и культуру. А они подразумевали, что делать ты можешь все что угодно, но при условии, что твой оппонент или твоя жертва не поймут, что происходит, не будут тебя проклинать. И такой подход позволил отточить блаблакам искусство лести, обмана и мошенничества до невиданных высот. Люди с их эликсирами вечной жизни, артефактами, способными искать другие артефакты, просто отдыхали рядом с блаблаками. Даже упоминаемые всюду и везде как олицетворение жадности и хитрости, выходцы с нового Ершалайма были образцом честности, открытости и даже наивности по сравнению с блаблаками. Собственно, не зря же эта раса умудрилась выдурить у людей практически все их передовые технологии, оружие, корабельные системы, финансовые приемы и системы. Что-то, к слову, у блаблаков вообще не прижилось. К примеру, лотерея и азартные игры. Представители человечества с незапамятных времен свято верили в возможность получить огромный куш просто так, по воле случая, и были подвержены игромании и азарту. А у блаблаков такого не было. Азарт вообще, как казалось, у них отсутствует. А в святую халяву они не верили, от слова совсем. Так что казино, которые пытались у них открыть люди, довольно быстро разорялись, потому что блаблаки не велись на наживки, не садились на игру, как на наркотик, а стоило им только немного выиграть, они тут же сгребали деньги и давали стрякача. Лотерейные билеты вообще не продавались, ни один. А что самое забавное, дельцы, люди, потерявшие все или же будучи обманутыми блаблаками, совершенно не держали на них зла, считая все случившееся исключительно своей ошибкой. Как оно, собственно, и было. И вопреки человеческой природе, которая заставляет бедолагу винить за собственные ошибки всех вокруг, кроме себя самого, тут такого не происходило. Еще одна забавная особенность – это манера речи блаблаков, из-за которой они и получили свое название. Когда старатель, их обнаруживший, попытался настроить встроенный в нейросеть переводчик, у него не возникло особых сложностей, и достаточно быстро разобрался в хитросплетениях языка блаблаков, так что старатель быстро научился их понимать, и вот тут понеслось. Когда старатель знакомился с тем или иным важным лицом среди блаблаков, первые несколько минут высокопоставленный блаблак рассыпался в заверениях своей радости по поводу такого знакомства, а также чести говорить с инопланетянином. Этот словесный понос мог продолжаться несколько минут, а то и больше, до часа. Когда до блаблаков дошло, что людям такое не нравится, они существенно сократили церемонию, но она все равно казалась людям чрезмерно долгой. Между собой блаблаки тратили просто огромное количество времени, рассыпаясь в лести и эпитетах, восторгаясь собеседником. Даже когда речь шла о деле, блаблаки нет-нет да и сворачивали на протаренную дорожку и начинали подлизываться, как считали люди. Но на деле все это было частью их культуры и религии, от которой они просто не могли отказаться. По прошествии пары дней, устав от знакомства с очередным блаблаком, старатель перенастроил свой переводчик так, что теперь, стоило только блаблакам начать свои восхваления, переводчик не переводил их слова на понятные человеку, а выдавал нечто вроде бла-бла. Собственно, отсюда и появилось их, блаблаков, название. Так что затем, когда после первопроходца прибыли другие люди, общение с блаблаками начало медленно меняться. Люди быстро уставали от бесконечного бла-бла, перебивали собеседника, заставляя его перейти быстрее к сути разговора. Блаблакам это, естественно, не нравилось, наверняка они считали, что люди из-за такого подхода непременно и все поголовно попадут в ад, ну или что там у блаблаков было вместо него. Однако, будучи довольно дипломатичными и гибкими, они быстро смекнули, что к чему, убрали из своей речи с людьми лишние восхваления, и сейчас, если общаешься с представителем этой расы, бла-бла слышишь куда реже, чем раньше. Тем не менее, это по-своему раздражает и к этому нужно привыкнуть. Рассказав все это, Юджин тут же сбросил надстройку переводчика Рика и Хороняки. «Поэтому учтите», — заявил он, — «с блаблаками надо вести себя вежливо. Так что лучше вести беседу с ними мне», — заявил Рика. «Ну, наверное, да», — кивнул Юджин и повернулся к Хороняке. «А тебе вообще следует помалкивать. Это почему? Ты твердолобый, значит, можешь с ними говорить, Рика тоже. А я почему помалкивать должен? Или ты считаешь, что эти инопланетные уроды со мной говорить не будут?» «Да, именно так и считаю», — с улыбкой кивнул Юджин. «Сам-то себя со стороны слышишь?» «Слышу». «И чего?» «То, что ты хамишь постоянно», — пояснил Рика. «Да пошел ты». «Ну вот, об этом и речь», — рассмеялся Юджин. «Ну и хрен с вами», — буркнул Хороняка. «Бар они ненадолго покинули. До вечера еще было полно времени, так что Рика решил отоспаться, Юджин поглядеть, что тут есть интересного на рынке, ну а Хороняка, как всегда, отправился искать местные алкогольные экспонаты». Встретились они спустя 6 часов в том же баре. Хороняка прибыл первым, занял столик и ждал остальных. Затем пришел Юджин. «Ну что, никто не появлялся. Уродов полно, но кажется мне, что они все люди». Хороняку от дегустации местных вин прилично развезло. «У-у, пожалуй, закажу чего-нибудь перекусить», — заявил Юджин. «Пожрать?» Хороняка уставился на него пьяными глазами и замер, словно бы в его голове лениво и со скрежетом начали работать шестеренки, отвечающие за мышление, после чего кивнул. «Да, пожрать не помешает». Но, прежде чем Юджин успел сделать заказ, появился Рика. «Я ничего не пропустил?» — поинтересовался он. «Нет, нашего клиента нет. Ждем», — ответил Юджин. «Есть будешь?» — Рика кивнул. Когда им принесли заказ и они с ним практически успели разобраться, в баре наконец-то появились те, кого они поджидали. Не заметить эту парочку было просто невозможно. Один из них был чернокожим мужчиной лет 30, высоким и худым. Причем чернота его кожи была прямо-таки угольной. Даже черный Джек по сравнению с ним казался бы в лучшем случае мулатом. Но только что прибывший имел в своей внешности и другие особенности. Был он светловолос, а его раскосые глаза, которыми он быстро пробежался по бару, были ярко-голубыми. Его спутник вообще не был человеком. По форме тела он, скорее, напоминал грушу ярко-синего цвета. Существо было очень похоже на внезапно ожившее и научившееся ходить. Светло-синяя кожа, как казалось, просвечивала, из-за чего вены и кровеносные сосуды, ну, или что там у Блаблаков было, были отлично видны. У Блаблака были короткие ручки и ножки, он забавно передвигался, будто детский аниматор в здоровенном костюме. Было у него и лицо, два глаза, больше походивших на блюдца, большой лоб с кучей складок, полное отсутствие растительности на голове. А еще у него был широчайший рот буквально от уха до уха, которые напоминали гвоздики, просто вбитые в голову. Но самая видная часть лица – это нос. Огромный кабачок, сморщенный и мягкий, свисающий вниз так, что при желании Блаблак мог запросто его облизнуть. Это был даже не нос, а мини-хобот. Внешность Блаблака не была отталкивающей, она была другой. Он не вызывал отвращения, а скорее смех. Выглядел он забавно, как выдуманное существо из детского мультфильма. «Ну и урод», не удержавшись, заметил Рика. Глава 9. Переговоры. Юджин неодобрительно покачал головой. «Рика», протянул он, «ну разве можно так? Если другое разумное существо чем-то отличается от тебя, обязательно нужно оскорблять его? В конце концов, у таких, как он, вообще своя система оценки внешности. Для них уроды, мы, однако он вряд ли позволит себе так сказать. Я закрывал глаза на то, что ты людоед, но твоя ксенофобия, это просто за гранью. Как ты собрался вообще с ним говорить, если только от одного его вида тебя воротит? Да, ты прав», смутился Рика. «Просто вырвалось. Нужно лучше себя контролировать. Если от существ, которые на тебя не похожи, тебя настолько воротит, то может, тебе лучше вернуться на корабль, а я уж как-нибудь сам попробую договориться». «Нет, ты же сам прекрасно знаешь, что из тебя не самый лучший переговорщик», заявил Рика. «Я с этим справлюсь. Уверен, если тебе тошно на него смотреть, как ты себя сможешь контролировать во время разговора?» «Я справлюсь, уверяю». «Ну смотри», вздохнул Юджин. «Точно уверен?» «Да, я себя контролирую». «Ладно, поверю на слово. Но сначала мы подойдем оба. Нужно поговорить с ним и, так сказать, спросить разрешения, чтобы поговорить с Блаблаком». «Стоп», опешил Рика. «С Блаблаком? Ты о ком сейчас говорил вообще?» «Как о ком?» «О том черном парне», заявил Юджин. «Но я не его имел в виду», возмутился Рика. «А кого?» «Блаблака». «А, ну да, эти еще те уроды», согласен. Рика с недоумением поглядел на него. Тут маска невозмутимости слетела с лица Юджина и он в голос заржал. Хороняка, сидевший с угрюмым видом, также начал хохотать. «О, не могу, твое лицо надо было видеть», сквозь слезы заявил Юджин. «Купился», застонал Хороняка. «Идиоты», проворчал Рика, «хватит ржать. Пойдем, поговорим с ними. А ты точно сможешь? Тебя не стошнит рядом с ними?» поинтересовался Юджин. «Пошел ты, борода». Рико поднялся и направился к стойке, а Юджин, утерев выступившие слезы, отправился за ним. «Здорово», Юджин протянул руки. «Ты сам Баджо?» Черный парень повернулся, оглядел Юджина с головы до ног и ответил, смотря кто спрашивает. «Я, старатель, зовут Борода, а это мой напарник Рико». Сам Баджо еще раз оглядел их обоих. «Чего надо?» «Поговорить с вами», ответил Юджин. «А чем? Мы кое-что ищем, и нам подсказали, что вы можете помочь». «Слушаю. В общем, есть такая штука, как вечный уголь». Наконец сам Баджо понял, что от него хотят, и он величественно кивнул. «Об этой штуке больше знает мой друг», он взглядом указал на Блаблака. Тот деловито кивнул, отчего его нос, похожий на огромный кабачок, дернулся, ударив его же по морде. «Рад знакомству», заявил Юджин, протягивая руку Блаблаку. «Много наслышан о представителях вашей расы, но никогда прежде не встречал вас. В восторге от того, что могу поговорить с вами вживую». «Бла-бла-бла-бла», послышалось в ответ. «Бла-бла-бла». Рико показалось, что монолог Блаблака длился целую вечность, но прервался он совершенно неожиданно, став вдруг осмысленной речью. «Поэтому буду рад помочь вам, да только боюсь, то, что вы ищете, получить будет очень и очень сложно». «Почему?» – удивился Юджин. «Бла-бла-бла, человек, незнакомый с традициями и культурой моей расы, вряд ли найдет общий язык с представителями моего рода, которые обитают рядом с вечным углем. Мне казалось, что я соблюдаю ваши традиции», – поднял брови Юджин. «Для человека это более чем достаточно», – кивнул Бла-блак, опять шлепнув себя носом по морде. «Особенно в разговоре с таким, как я, достаточно долго находившегося в обществе человека и привыкшего общаться с другими людьми. Однако Бла-блаки, живущие возле вечного угля, более ортодоксальны, и опыт общения с людьми у них минимален, скорее даже отсутствует полностью, так что с большой вероятностью они будут оскорблены вашей манерой общения и просто не позволят добывать священную чернь из недр. Чернь, то, что вы называете вечным углем, для них является чем-то вроде реликвии, благословения богов. Она не имеет практической ценности, зато имеет религиозную. Но вы же как-то достали вечный уголь, может быть, вы нам поможете? Боюсь, это невозможно, вмешался сам Баджо. Почему? Дело в том, что способ, которым мы его добыли, слишком специфичен. И повторить то, что сделали мы, у вас не получится. Да почему? В конце концов, ведь не украли вы его, хмыкнул Юджин. Тут сам Баджо поглядел на него так, что сразу стало понятно, именно что украли. Юджин снова хмыкнул. Ну что же, если вы один раз смогли провернуть это, то значит, можно повторить, не получится. С тех пор местные Бла-блаки учли свои ошибки и, скажем так, устранили прорехи, которыми мы воспользовались. Теперь корабль, вздумай он появиться над месторождением вечного угля, будет мгновенно сбит. А если добраться туда по поверхности, спросил Рика. Поверьте, это тоже не вариант. Ну, мы бы все-таки попытались. Что ж, дело ваше, пожал плечами сам Баджо. Мы будем очень благодарны, если вы сообщите координаты планеты, а в идеале и координаты месторождения, вкратчиво заявил Юджин. Без проблем, легко согласился сам Баджо. Но, как вы понимаете, эта информация из области эксклюзивной. И так как ею владеем только мы, то хотелось бы. Я понял, нетерпеливо перебил его Юджин. Сколько вы хотите? Заплатив за информацию, старатели тут же отправились ее проверять. Правда, по дороге хороняк разбрюзжался. Поразительно. Мы с вами скатились на самое дно. Опытные и бывалые старатели не ищут ценности сами, а покупают информацию у каких-то проходимцев. Может, они нам дали координаты пустого места. Долетим, узнаем, философски ответил Юджин. И что тогда делать будем? Вот как будет проблема, так и будем ее решать, заявил Рика. Иногда мне кажется, что вы что-то употребляете, заявил Хороняка. Причем оба одно и то же. На твои запасы никто не претендует, успокойся, заверил его Юджин. А я и не о своих запасах говорю. Как можно быть такими заторможенными? И ладно бы один, так ведь оба такие. Зато ты ворчишь и всех нервируешь до того, как что-то произошло, отреагировал Юджин. И вообще, о заторможенных лучше бы помолчал. Сам давно из состояния овоща вышел, мне там было хорошо, буркнул Хороняка, но затем заткнулся. Координаты, предоставленные сам Баджо, оказались правильными. Более того, даже с орбиты старатели смогли засечь вечный уголь. Вот только добраться до него действительно было той еще задачей. Местные блаблаки установили вокруг месторождения мощную систему защиты. Космические пушки малого калибра, старые зенитки, также Юджин засек множество адов и даже тяжелую технику, пусть и устаревшую, а какую бы еще продали блаблакам. Короче говоря, взять уголь нахрапом не вышло бы. Причем не с помощью корабля, ни с поверхности планеты. Похоже, блаблаки всерьез обиделись на то, что сам Баджо украл их прелесть, и не собирались позволять ему или кому бы то ни было еще повторить трюк. «Ну и, что думаете?» – спросил Юджин, когда все трое оценили степень защиты месторождения. «Дохлый номер», – резюмировал Хороняка. «Надо подумать», – Рик оказался куда менее категоричным. «Идея есть?» – поинтересовался у него Юджин. «Пока нет, надо думать», – повторил Рика. «Ладно, будем думать». Двое суток они торчали на орбите, пытаясь придумать способ, который помог бы добыть вечный уголь. Но, к сожалению, ничего не придумали. Единственный план, который Юджин смог из себя выжать, закупиться сотней адов, пустить их в атаку, использовать как отвлекающий маневр, а самим подобраться к месторождению, например, на проходце. «Ну и?» – проворчал Хороняка. «Как много у нас будет времени и как много мы сможем утащить с собой?» «Да хоть сколько», – пожал плечами Юджин. «Всяко лучше, чем возвращаться с пустыми руками». До этого молчавший Рика вдруг заявил. «У меня тут появилась идея». «Что, думаешь накинуть еще шутеров?» «Нет, я вообще думаю о том, что стоит попробовать договориться с блаблаками». «Да брось, ты же помнишь, что сказали сам Баджо и его приятель?» «Да мало ли, что они сказали. Попытаться ведь стоит, если не сможем, что ж, тогда будет план П, мы закупимся адами, попробуем украсть хоть сколько-нибудь». «Ага, а блаблаки нас уже будут ждать с распростертыми объятиями», — хмыкнул Хороняка. «Выбор прост», — заявил Рика, — «либо пробуем по-моему, а если не выйдет, атакуем, либо атакуем сразу». «Я за атаку», — заявил Хороняка. «Чего зря время терять?» Юджин задумался. «В целом атаковать блаблаков можно когда угодно. Конечно, если они предварительно к ним заявятся, попросят уголь, то блаблаки напрягутся. Но так ли это существенно, а вдруг идея Рика выгорит и он сможет договориться?» «Ладно, действуй», — кивнул он Рика. Собственно, весь план Рика строился на одной простой истине. Чтобы добыть уголь, нужно договориться с блаблаками. А чтобы договориться с ними, нужно научиться с ними говорить. Отточить свое мастерство общения с блаблаками Рика мог только с одним из них, единственным, которого он знал. И, опять же, Рика прекрасно понимал, что для корректного общения нужно слушать не бла-бла, а членораздельную речь этого существа. И поэтому он внес корректировки в настройки переводчика. Теперь он сидел в довольно дорогом ресторанчике, в VIP-кабинке, а напротив него сидел бла-блак, который согласился быть репетитором. «Безумно рад, что вы, несмотря на свою занятость и гораздо более важные дела, все же проявили великодушие и свое расположение ко мне, решив согласиться на мои скромные условия, которые я, специально для вас и в меру своих скромных сил, учитывая ваши интересы и предпочтения, подготовил, отложив все прочие дела. Ведь именно встреча с вами является для меня наиважнейшим событием». И Рика распинался минут пять, и если бы у собеседника были в переводчике те же настройки, что и у большинства людей, то речь Рика он бы слышал, как бла-бла-бла. Закончив свой монолог, Рика тут же схватил стакан с водой и залил его в пересохший рот. Ощущения у него были такие, будто он несколько часов читал лекцию. «Что ж, я приятно удивлен», — заявил сидящий напротив Рика бла-блак. «Признаться честно, я был уверен, что затеянное вами — пустая трата времени. Теперь вижу, потенциал у вас есть. Я по достоинству оценил ваши потуги и должен отметить. Теперь настала очередь бла-блака распинаться, и делал он это гораздо дольше, чем Рика». Тем не менее, Рика его внимательно слушал. Если отбросить всю словесную шелуху, которая была неотъемлемой частью религии и культуры блаблаков, то собеседник говорил, что изначально считал план Рика провальным, а занятия с ним – напрасной тратой времени. Но Рика продемонстрировал свои навыки красноречия и, более того, понял, как нужно строить разговор с блаблаком. Последнее, что собеседник сказал по существу, Рика нужно упражняться и практиковаться, так как на данный момент его вступительная или, как называли ее блаблаки, приветственная традиционная речь слишком короткая. Последующие занятия Рика делал большие успехи. В начале одного из таких занятий непосредственно к уроку они приступили только спустя 40 минут проникновенной, лестной для собеседника и насыщенной гиперболами и аллегориями речи Рика, в которой он нахвалил собеседника как мог. Когда он закончил, Блаблак кивнул. «С таким подходом вы можете попытаться поговорить со старейшинами. Вас как минимум не сочтут дикарем, и кто знает, быть может, вы сможете убедить их в необходимости посетить месторождение». Шла уже вторая неделя ежедневных занятий Рика с Блаблаком, и Юджин мало-помалу терял терпение. К тому же Хороняка постоянно ему поджуживал, что они теряют время. И вот, Хороняка добился своего. Юджин решил, что когда заявится Рика, он сообщит, что его занятия сегодня заканчиваются и они отправляются за углем. Юджин даже начал искать наиболее выгодное предложение по продаже адов, когда появился Рика. «Ну все», — заявил он с порога. «Что все?» — нахмурился Юджин. «Можем отправляться. Я готов». «В каком смысле?» «Ну, сказал же, я готов говорить со старейшинами. Уверен, все удастся». «Уверен?» Юджин мгновенно забыл о том, что несколько секунд назад собирался сам прекратить затею Рика и начать действовать иным путем. «Уверен?» — кивнул Рика. «Нет, совершенству, разумеется, нет предела, но для наших целей хватит и того, что я уже умею». «Ладно, как скажешь», — кивнул Юджин. «Тогда вылетаем». Юджин совершенно не представлял, как выглядит родная планета Блаблаков, но конкретно эта, на которую они высадились, очень напоминала Землю, точнее ее тропические леса. Высокие деревья, раскидистые ветки, гигантские папоротники и обилие лиан, свисающих тут и там. Буйная и яркая растительность, от многоцветия которой даже в глазах рябило. Здесь было красиво, но некомфортно. Ощущение, будто ты попал в чуждый тебе мир, не желало уходить. Быть может, виной тому диковинные растения или же странные жилища Блаблаков, которые те строили из подручных материалов и собственной слюны. Подумать только, вроде развитая цивилизация, летают в космос, они додумались до элементарных цементов и бетонов, и все еще строят свое жилье так же, как многие тысячелетия назад делали их предки. Юджин и Хороняка сидели у костра и распивали ром, который Хороняка отважился достать из своего схрона. Делать им было абсолютно нечего. Они сидели и ждали, пока Рика поговорит со старейшинами, а разговор этот, начавшийся еще вчера утром, продолжался до сей минуты. Рика представил своих товарищей, но затем, выражаясь очень витиевато, настолько, что переводчик Юджина его речь иногда воспринимал как бла-бла, объяснил, что только он будет вести переговоры со старейшинами, а его товарищи являются нецивилизованными и вести себя культурно в приличном обществе не умеют. Со слов Рика, Юджин и Хороняка были сродни домашним животным. Это в обычной ситуации оскорбило бы старателей, но не сейчас. Ведь главное, что старейшины Рика слушали, не перебивали и легко соглашались с его доводами. Может быть, и об угле он сможет договориться так же, пока на это было не похоже. Рика распинался тут больше суток, а они ни на йоту не приблизились к месторождению. Рика и Блаблаки говорили по очереди, обе стороны общались монологами, причем очень длинными. По часу, а то и по два каждый. Юджин понимал лишь фрагменты их фраз, все остальное было нескончаемым потоком того самого бла-бла. Всего несколько часов назад он понял, что все, происходящее до этого момента, было ничем иным, как ритуальным приветствием. И только сейчас стороны перешли к решению деловых вопросов, а точнее одного вопроса, ради которого старатели сюда и прибыли. Юджин встрепенулся, когда заметил, что Рика вдруг поднялся со своего места и направился к ним, к старателям. Вид у него был не просто усталый, а совершенно вымотанный. «Ну, надеюсь, мы не зря тут торчали», заметив Рика, проворчал Хороняка. Когда Рика подошел ближе, то с немым вопросом в глазах уставился на него. «Все, мы получили разрешение», выдохнул Рика. «Можем копать сколько влезет и увезти с собой столько угля, сколько пожелаем». «Да ладно», поразился Юджин. «Ты их все-таки уговорил». «Уговорил», кивнул Рика. «И поверь, это было очень и очень непросто. Кроме того, пришлось дать взятку». «Что за взятка? Всякий хлам тысяч на 100 кредов. Так это мелочи», хмыкнул довольный Юджин. Глава 10. Новые проблемы. Все прошло просто отлично. Редчайший ресурс был добыт, и теперь Лун направлялась прямиком к столице Ног. Юджин уже прикидывал, сколько они смогут заработать на том, что достали. Ему мерещились баснословные суммы. А главное, Он рассчитывал получить двигатель нового типа одним из первых, и это было намного лучше, чем просто деньги. Однако такое приподнятое настроение на корабле продержалось недолго. Едва только Лунь покинула дикие миры, она оказалась пусть еще не в цивилизованных местах, но довольно близко к ним, настолько близко, что вновь заработала глобальная сеть, и настроение быстро испарилось. Причиной этому стал вредный бес или, точнее, новости, которые он сообщил. Как бывает всегда, когда подключаешься к сети, на тебя падает уйма сообщений и уведомлений. В большинстве случаев это спам или же нечто не особо важное, но в этой кипе может найтись нечто такое, что повлияет на все предварительные и последующие планы. Вот Юджин и проверял свою почту, надеясь подобное сообщение не встретить. Не встретил, зато нашел уведомление от вредного беса. Тот желал связаться со старателями. Причем, как было написано в уведомлении, самым срочным образом. Интересно, что этому богатею так срочно потребовалось от их троицы. Единственное, что Юджин мог предположить, бес нашел редкий экземпляр какой-то животины, которую непременно хотел заполучить в свою коллекцию, и по ряду причин времени это сделать у него мало. Ну а так как старатели уже помогли ему и сделали свою работу превосходно, он решил с ними вновь связаться. Вроде логично звучит, но Юджин не горел желанием вновь лететь к черту на куличке, чтобы охотиться на какую-нибудь страшную и непонятную крокозявру, однако руки сами потянулись к панели управления и активировали консоль связи. Интуиция подсказывала Юджину, что звонок бесу очень важен, что нужно его совершить, так как от этого зависит. Что от этого зависит, даже сам Юджин не смог бы ответить. Однако в голове что-то словно бы пульсировало, заставляя набрать номер богача. Откликнулся он практически мгновенно. А какие люди, на том конце линии улыбнулись, но в улыбке этой Юджину почудилось что-то злорадное. Где пропадали? Куда вас занесло? Были в диких мирах. И что, нашли что-нибудь интересное? Я ведь говорил, что меня интересуют редкие и экзотические образцы. Нет, к сожалению, ничего такого не видели. А раньше? Раньше тоже ничего не попадалось? Нет, покачал головой Юджин и даже удивился, чего это он так выспрашивает. А как насчет синтов? Слышал, их недавно какие-то везунчики отыскали. Причем в человеческих мирах. Юджин опешил и удивленно уставился на беса. Откуда он узнал? А впрочем, с такими деньгами это ничуть не удивительно. Другой вопрос. Какое ему дело до синтов? Понятия не имею. О чем речь? Нагло соврал Юджин. Враки, наверное. Да, Хаем, вредный сделал удивленное лицо. А я уж думал, что вы-то точно о таком должны знать. Да чего там знать? Брехня сплошная. А вам? Кстати, это все зачем? Ну как это? Синты нынче пачками не ходят. Интересно же. Юджин понял. Хоть тот и не говорил прямо, к чему он ведет, было ясно. Вы ведь вроде животных собираете. Ну, а синтами чего заинтересовались? Это ж не животные. Смотря с какой стороны на это взглянуть, вздохнул вредный. Я разносторонне развитая личность и многим интересуюсь. Понял, понял. Так значит, вы про синтов ничего не слышали? Нет, не слышали. Значит, я зря расстроился? Расстроились? Ну конечно. Видишь ли, тут вредный улыбнулся. Я ведь так расстроился, что хотел человечков нанять, чтобы одних засранцев найти и проучить. Юджин недовольно поморщился. Да зря вы это, я ж говорю, что ничего. Да-да, я так и понял. Вот ты сейчас сказал, что все это враки, так я сразу тебе и поверил. А, кстати, ведь не один я такой наивный был, что в слухи поверил. Да, а кто же еще? А много кто. Например, руководство НОК. Слышал, что у них случилось? Нет. Призабавнейшая история. Говорят, им кто-то притащил синтов. Те собрали какую-то хренотень и запустили ее. В результате этого случился темпоральный всплеск и образовалось несколько аномалий. Штуковина эта, что синты собирали, оказалась совершенно не тем, на что НОК надеялась. А чем же? Да черт его знает, пожал плечами вредный. Слышал я, что это должен был быть новый тип гипердвигателей, а на деле оказалось чем-то вроде исказителя пространства или, если угодно, портала. Портала куда? Ну, какие ты вопросы задаешь? Я-то откуда знаю? Да и не в том суть. Главное ведь что, когда синты со своей машиной испарились, в руководстве НОК началась суета. Они долго и нудно искали виновного. Говорят, сначала хотели каких-то бродяг сделать крайними. Тех, что синтов и привезли. Но бродяги куда-то подевались, так что отдувался за всех Торм. Знаешь такого? Знаю, кивнул Юджин. В общем, если вы с ним как-то повязаны, не советую в этом признаваться. Его сейчас, насколько я знаю, судит. Судит, опешил Юджин. За пренебрежение интересами и безопасностью конфедерации, за превышение служебных полномочий, за безалаберность. Да там столько пунктов обвинения, что перечислять устанешь. Короче, ему хватит. Да, только и сказал Юджин. А, и еще, вы точно не знаете, кто синтов нашел? Спросил бес. Нет, покачал головой Юджин. А может, слыхали, где еще хоть одного можно достать? С надеждой спросил бес. Нет, не знаю, но могу поспрашивать людей. Вдруг кто чего слышал или видел. Это было бы прекрасно, улыбнулся бес. Но, кстати, к тем типам, что синтов доставили в ног, лучше не обращайтесь. Как я понял, их сейчас ищут и агенты ног, и наемники, и черт знает кто еще. Черт знает, это кто? Да мало ли о происшествии с синтом уже много государств прознало. К примеру, первовидец рвет и мечет, предлагает наказать ног за безалаберность. Ведь они прекрасно знали, что нужно делать, если обнаружили синта. Ну да, первовидец в этом деле спец, хмыкнул Юджин. Ладно тогда, решил закруглить разговор без. Жаль, конечно, что вы о других синтах ничего не слышали. Не слышали, подтвердил Юджин. Без горестно вздохнул. Жаль, повторил он, но, если что интересное будет, сразу ко мне, понял, не как в прошлый раз. Да кто ж знал, что вы железяками интересуетесь, хмыкнул Юджин. В следующий раз обязательно. Ну и отлично, все, до связи. Едва только экран погас, Юджин выругался. Смачно, долго, витиевато. А затем, недолго думая, включил сигнал тревоги. И минуты не прошло, как на мостик влетели заспанные Рика и Хороняка. Причем раньше Хороняки появилась его Амбри. «Что там? Кто там?» – забеспокоился он. «Проблемы у нас, господа», – заявил Юджин и кратко пересказал свой разговор с бесом. Рика и Хороняка его выслушали, а затем Хороняка хмыкнул и заявил. «А может, брешет этот денежный мешок? Пугает? Зачем ему это? Ну мстит, что мы ему синта не привезли. Да он, считай, в открытую хотел нас заказать», – не согласился Рика, но передумал. «Так как за нами и так охоту открыли, надо с Марго связаться», — предложил Хороняка. «Уж она точно в курсе всех этих дел». «Действительно», — согласился с ним Рика. Юджин не стал откладывать дело в долгий ящик, потянулся к панели и набрал нужный идентификатор. Ответа пришлось ждать долго. Наконец экран засветился, на нем появилась Марго. Судя по выражению ее лица, она была чем-то очень недовольна. «Привет, милая», — тут же поприветствовал ее Юджин. «Как дела?» «Все нормально, дела идут в гору», — ответила она сухо. «А ты где пропал, Юджин? Когда уже вернешься?» «Очень скоро, уже лечу. Можешь готовить ужин. Дети по тебе соскучились». «Знаю, но ничего, скоро буду». «Где ты сейчас?» «Далеко. Провернули одно дельце. Теперь все, можно отдохнуть». «Хорошо, жду тебя. Скоро буду». Связь отключилась. «Ну вот, вроде порядок», — хмыкнул Рика. «Где порядок? Ты глухой, что ли?» — возмутился Юджин. «Это ловушка», — констатировал Хороняка. «Нас там ждут». «В смысле? Она же ничего такого не сказала». «Какая ловушка?» — возмутился Рика. «Там ловушка», — повторил Хороняка. «К добывающему флоту нам дорога закрыта». «Да с чего ты взял? Борода ведь у нее даже ничего не спросил». Рика, словно ища поддержки, уставился на Юджина. «А что спрашивать? И так все понятно», — пожал плечами тот. «Она что, шифр какой-то сказала?» — удивился Рика. «Ну типа того». «Какой? Ну смотри, она ругалась?» «Нет, вроде». «Обещала все возможные кары?» «Нет». «Обещала убить и посадить на цепь?» «Нет». «Ну вот, значит, это ловушка». «Охренеть», — вздохнул Рика, — «ваша логика вне моего понимания». «Ладно, что делать будем?» «Думать надо, на станцию надо», — вмешался Хороняка. «Движки барахлят, хочу встать в док и поглядеть, что с ними, а то упадет кто-нибудь на хвост, а тут куча проблем». «Ладно, станция так станция», — согласился Юджин. «А вам не кажется это неразумным?» — спросил Рика. «Если нас ищут, то на станции можем засветиться, и мы у черта на рогах. Тут нас хрен кто вообще догадается искать. А если догадается, или же если мы с кем-то случайно столкнемся, ну, значит, нам не повезло», — пожал плечами Юджин. «Или им. Лучше им, конечно. Нам в любом случае на станцию нужно», — заявил Хороняка. «Помимо проблем с движками еще и дозаправиться надо, а то хрен куда долетим». «А куда?» — спросил Рика. «Что?» — не понял Хороняка. «Куда летим-то? Поясни». «Ну, смотрите, Мы тащили вечный уголь в ног, чтобы выгодно его продать. Первая партия топлива под движок нового типа. Но движка нет. Синты, как я понял, сбежали. Топливо нафиг никому не надо будет, ведь использовать его негде. Так на кой черт нам лететь в ног? Опять же, нас ведь ищут. Если я все правильно понимаю, ног ищет. И вовсе не для того, чтобы по голове погладить. Да, хмыкнул Хороняка. А ведь да, что да, рявкнул на него Юджин. Куда-то лететь все равно надо, а для этого нужны движки и топливо. Так куда полетим? Спросил Рика. Хрен знает, вздохнул Юджин. Вот как раз будем на станции, спокойно обсудим и решим. На том и сошлись. Станция, на которую они решили заглянуть, была маленькой, но было ей много-много лет. Вполне возможно, что она даже застала времена экспансии, однако теперь попала в частные руки и явно доживала последние десятилетия. Даже внешне она выглядела так, будто вот-вот готова была развалиться. А уж внутри, когда Рика поднимался по металлической лестнице, она скрипела так, будто готова была рассыпаться на ржавые обломки. Скрип, к слову, доносился не только от лестницы, но и вообще от всего. Казалось, эта станция была заброшена уже много лет и на нее не ступала нога человека. Но ведь нет, тут постоянно жили люди. Заправщики, техники, бармен, пара торгашей. И никого ничего не беспокоило, никто из них даже не почесался привести в лучшее состояние место, где они обитали. Или хотя бы сделать вид, что станцию пытались привести в порядок. Стены бы закрасили, что ли. Но нет, всем было плевать. Ну и дыра, заметил даже Хороняка. Мне кажется, что я даже слышу, как тут воняет ржавчиной. Надо сваливать отсюда побыстрее, хмыкнул Юджин, а то еще развалится на куски, пока мы тут. Вот дождемся, пока танки Луни заправит, и свалим, заявил Хороняка. А движки вырубил, осмотрел, подшаманил. Пока порядок, даже ремонта не нужно. А что было-то? Ты ведь по мелочам бы не дергался. Да износ, банальный износ. Так может, все-таки ремонт нужен? Спросил Юджин. Нет, пусть пока так будет, чего деньги зря тратить. А ну как подведет в самый неудачный момент? Не подведет, покачал головой Хороняка. Максимум скорость немного упадет, движки греться начнут. Это не критично. Ладно, как знаешь, кивнул Юджин. Но все равно при первом удобном случае проблемы нужно устранить. Устраним, кивнул Хороняка, но не тут. Не уверен, что даже запчасти тут есть. Судя по их станции, они все в Пшкове изолентой чинят. Причем синий, хмыкнул Рика. Она эффективнее. Не, синяя местным не по карману, поддержал шутку Юджин. Да и на нее сертификат специалиста нужен. Абы кто таким инструментом пользоваться не может. Старатели заржали. Космический век, летаем между галактиками, воюем с чужими, создали целый разумный вид, но все еще пользуемся изолентой, вздохнул Хороняка. Когда же мы, наконец, будем все делать, как положено? Когда люди бухать и хренью страдать перестанут, заметил Юджин. Понятно, то есть никогда. Единственное на этой станции, что было более-менее сносным, это пиво. Пусть дешевое, пусть немного выдохшееся, но все же его можно было пить. Хотя Юджин, едва его отпив, тут же расплылся в блаженной улыбке. О, ну наконец-то. Дело в том, что на Луне его запасы исчерпались несколько дней назад. Теперь же, вновь дорвавшись до любимого напитка, он, как обычно, принялся его смаковать, одновременно рассуждая вслух, сколько бутылок нужно взять с собой, чтобы хватило до следующей остановки. Ответа он не требовал, да и никто не спешил с ним спорить. Хороняка уже слегка нагрузился, а Рика был увлечен тем, что поглощал свой фастфуд, огроменных размеров гамбургер, который он запивал газировкой. Как всегда бывает, в такие моменты спокойствия вырисовывался кто-то, кто все портил. Вот и в этот раз в бар зашли пятеро типов. Грязные, вонючие, больше походившие на каких-нибудь бомжей, чем на космических странников. Один из них, что зашел первым, оглядел бар и сразу направился к троице старателей. «Эй, это ваш корабль в доке? А что, ваш или нет? С какой целью интересуешься?» Юджин любил дразнить таких медноголовых. Рика всегда забавлялся и делал ставки на количество вопросов, прежде чем собеседник выйдет из равновесия. В этот раз он не угадал. Противник продержался на один вопрос меньше, чем он ожидал. «Ответь на вопрос, да кто ты такой, чтобы я тебе отвечал?» Хмыкнул Юджин. «Кто такой?» Злобно прошипел мужик. «Я Сакль, Ищейка. Слышал обо мне, а должен был. Моя работа – находить тех, за чьи головы хорошо платят, заявил Сакль. «А за ваши, как мне кажется, полагается приличная сумма. С чего ты взял?» – спросил Юджин. «Давай-ка посмотрим», – усмехнулся Сакль. «Ищут корабль, который один в один, как ваш. Его экипаж – это 3 человека. Старик, бородатый мужик и чувак, похожий на дезертира из рядов ВКС, ну или как они там сейчас называются. И смотри, что я тут наблюдаю», – он принялся тыкать пальцем и начал с хороняки. Старик перевел палец на Юджина, бородач перевел на Рика, и парнишка лет 25. Оглядев старателей, которые уставились на него, он облокотился на стол, усмехнулся и спросил: «Ну, так я еще раз спрашиваю, кто вы такие?» Вместо ответа Юджин вскочил, схватил стол и толкнул его вперед. Сакль, на него опирающийся, чуть было не упал, но все же успел отреагировать и устоял, а затем вынужден был вскинуть руки, чтобы защититься от стола, полетевшего в него. Старатели мгновенно вытянули оружие, навели его на 4 приятелей Сакля и открыли огонь. Пара секунд, и в баре остались только 3 друзей да еще бармен, спрятавшийся под свою стойку. «Вот и попили пивка», – буркнул Юджин. «Все, быстро убираемся отсюда». К их огромному облегчению, по пути к доку не встретился ни один противник. Похоже, Сакль привел вместе с собой всех, кого мог. Больше у него бойцов не было. Однако лишь покинув станцию, они поняли, что Сакль – лишь начало их проблем. Глава 11. Затравленные звери. Юджин ошибся, посчитав Сакля главарем шайки головорезов. Похоже, Сакль и другие были лишь частью группировки. Остальные были на корабле, который мгновенно сел на хвост Луни и принялся ее обстреливать, едва она отошла от станции. Пока что беспокоиться было ни о чем. Судя по тому, как велся обстрел, на корабле преследователей приличных орудий не было, а те, что имелись, пробить энергощит Луни были не в состоянии. «Ну что, дыра, кто тут нас будет искать?» — передразнивая голос Юджина, сказал Рика. «Теперь увидел, кто, мать его, охотники за головами. Здесь, черт знает где. Как, просто не повезло», — буркнул Юджин. «Они случайно на нас наткнулись. Пусть так, но какая была вероятность этого? Что будет, когда мы долетим до цивилизованных миров? Нас ведь в каждом секторе, в каждой системе будет ждать горячая встреча». «Чего ты разорался?» – возмутился Юджин. «Я, что ли, в этом виноват? Все из-за того, что мы распустили уши и поверили чертовому Синту. Он нас всех подставил. Синт сбежал. И будь мы на его месте, действовали бы иначе. Ты знаешь, сейчас это последнее, о чем я буду думать. Я не в шкуре Синта, а в собственной, и ее нужно спасать. Спасем, не ори. Эти уроды, что плетутся за нами, ничего нам не сделают. Так что, считай, прыжок и сбежим от них. Даже связываться не хочу. От этих свалим, может, от следующих свалим, а дальше что? Нужен план. Давай с текущими проблемами разберемся, а затем в тишине и спокойствии будем над планом думать», — предложил Юджин. «Ладно», — буркнул Рика. От преследователей они оторвались, причем достаточно легко. Прыгнули в соседнюю систему, из нее еще в одну и еще. Преследователи оказались не самыми удачливыми охотниками за головами, так как их корабль не смог повторить даже первый прыжок. Ну, или же их навигатор Рика в подметке не годился. Как бы там ни было, а старатели вновь были в безопасности и без головорезов на хвосте. Настала пора обсудить, что делать дальше. Однако перед этим им пришлось обсуждать свежие новости, которые они нашли в сети. Конечно, напрямую об этом нигде не упоминалось, но Рика потратил несколько часов на серфинг по сайтам и нарыл кое-какую информацию. Суд или, скорее, трибунал над Тормом продолжался. Пока было совершенно непонятно, насколько сильно он влип. Не расстреляли и не посадили, уже хорошо. Пока что он сидел под домашним арестом, и конкретные обвинения, кроме тех, о которых говорил вредный, не озвучивались. Более того, пару дней назад разбирательство по этому делу перешло в закрытый режим, так что узнать, что же происходит с Тормом, не удалось. Хороняка начал было ворчать: какое им дело до Торма? Засранец постоянно палки в колеса ставил, но Рика его обломал. В деле с Синтами они повязаны с Тормом. Если осудит его, то и они попадут. Вон, не зря же за ними охотники за головами увязались. И это еще цветочки, ягодки будут позже. Еще одна новость, которую нарыл Рика, заключалась в том, что первовидец все же смог сформировать коалицию или даже альянс против Ног. Раньше, до истории с Синтами, Ног бы в свою очередь смогла создать союз нескольких государств, которые смогли бы противостоять первовидцу и его друзьям. Но сейчас все шло к большой войне. Нок, разумеется, даже без союзников не сдастся и будет защищаться. А помня, на что способен 8-й флот, а с недавних пор, как Игорь Анатольевич освободился от начальства, стал сам себе хозяин, насколько сейчас он стал сильнее, в том, что Нок совершенствовал корабли, программы обучения, вербовал солдат, никто не сомневался, то война вряд ли будет короткая и вряд ли Нок удастся быстро победить. «Что мы имеем?» – заключил Юджин, – «за нами охотятся, нас, скорее всего, хотят сделать козлами отпущения, наша крыша считает нас предателями, к тому же ей самой угрожают серьезные проблемы. Я ничего не упустил?» «Нет, кажется, ничего», — хмыкнул Хороняка. «Ну раз так, у кого какие мысли и предложения, а чего тут думать?» — хмыкнул Хороняка. «Надо залечь на дно. О, забыл еще это. Нас скорее всего ищет разведка других государств, не только Нок», — заявил Юджин. «Так что залечь на дно — не вариант, лишь вопрос времени, когда нас найдут. И что ты предлагаешь?» Нахмурился Хороняка. «Я вообще никаких других вариантов, кроме как забиться в щель и переждать, надеясь, что все устаканится, не вижу». «Ничего я не предлагаю», — буркнул Юджин. «У меня вообще по нулям. Ни идей, ни предложений, ни хотя бы намеков на них. Мы в полной и глубокой заднице. Есть идея». Фраза будто выстрелила из рика. «Ну что за идиотская привычка?» — проворчал Юджин. «Есть что сказать, говори. Нахрена ты эти драматические паузы держишь?» Формулирую мысль до конца. «Значит, смотрите, синты имели некое устройство, которое они называли гипердвигателем нового поколения. Так, так, только это обман. Эта штука не двигатель, а как там Борода говорил, телепорт. Во, фактически это альтернатива гипердрайву», — заявил Рика. «Ведь с помощью телепорта тоже можно быстро оказаться в другой части системы или даже сектора. Ведь так, ну, допустим», — кивнул Хороняка. «Глядите, какая еще новость была, и я об этом забыл упомянуть. Уже давненько, несколько недель назад, что-то произошло на планете синтов». «Что произошло? Хрен его знает. Барьер перестал работать, но синты на поверхность планеты не вышли». «Это что выходит?» — хмыкнул Юджин. «Железяка нас действительно не обманула, обещал забрать всех своих и забрал?» «Именно», — кивнул Рика. «Ну и что с того?» — пожал плечами Хороняка. «А то, что штука, с помощью которой синты сбежали, есть у нас». «Что? Где? Там?» — Рика указал рукой на терминал. Но, видя, что товарищи его не понимают, сжалился и объяснил. «Помните, когда мы их отключили, то скачали все данные. Ну, а потом еще их не могли взломать, за что мы потом блогера катали. Ну, давай ближе к теме». «Я и так ближе некуда», — огрызнулся Рика. «Так вот, данные вскрыты, и там имеется техническая документация, чертежи той штуковины, что мы притащили в Нок. И что? То, что Нок эту штуку может построить сама, и теперь уже будет ее всецело контролировать». «Я все равно не понимаю», — покачал головой Хороняка. «И что с того? Если этот портал удастся использовать в качестве замены гипердрайва, он действительно станет новым поколением, для кораблей откроются новые возможности. Только представь, не по нескольку часов прыжок просчитывать, а за считанные секунды, причем на большие дистанции. Подумай, что от этого поменяется». «Да все поменяется», — хмыкнул Юджин. «А главное, стратегическое преимущество будет на стороне Нок. Они просто порвут противника, если смогут быстро перебрасывать свои корабли на нужную точку». «Вот и я об этом», — кивнул Рика. «А нам что с этого?» — все еще тупил Хороняка. «Нам с этого то, что мы дадим Нок преимущество. Так сказать, очистим свои имена, за нами перестанет гоняться всякая сволочь». «Где-то я уже это слышал», — нахмурился Хороняка. «Ах да, что-то подобное уже было, когда мы синтов в Нок повезли. В результате хотели как лучше, а теперь мы враги народа». «Ну, там другая ситуация», — вздохнул Юджин. «И синты оказались чрезвычайно хитро сделанными, и Нок налажила». «Ага, ну а сейчас все выйдет, ага», — рассмеялся Хороняка. «Выйдет, если все сделать правильно», — заявил Рика. «И как же правильно? Нужен тот, кто будет сам заинтересован в том, чтобы нам помочь. И кто же это? Торм». Тут уже не только Хороняка, но и Юджин удивленно уставился на Рика. «Кто?» — неверующе переспросил Хороняка. «Рика, ты ударился где-то головой?» — хмыкнул Юджин. «Он и раньше был не подарок, а теперь он в такой же заднице, что и мы», — заявил Рика. «Представь, Появляемся мы и даем ему возможность оправдаться. Технология синтов у них в руках, причем не черный ящик, как раньше, а подробный чертеж, вся документация, все объяснения, подсчеты и прочее, что мы нашли в памяти синтов. Так, ну и, заинтересовался Юджин, Нок получит то, что хотела. Торм докажет, что был прав и занимает свою должность не зря. А мы будем оправданы, так сказать, оптом, вместе с Тормом. Если с него обвинения снимут, то и с нас тоже. Ладно, допустим. А как он сможет передать нашу информацию нужным людям? Это уже его проблемы, улыбнулся Рика. Захочет вернуть себе прежнее положение, найдет способ. Нас это в любом случае не касается. А как мы ему эту информацию передадим? А вот это уже как раз наша проблема, вздохнул Рика. Как пробраться в Нок, проскочив всех наемников, охотников и прочих, кто спит и видит, как получит за наши головы награды, я не представляю. А вы что, под настоящими именами собрались туда пробиваться? Удивился уже Хороняка. У вас ведь обоих есть левые идентификаторы. Ага, мой вообще ни разу не засвечен, хмыкнул Юджин. Где? В Этернии? На планетах и станциях Нок ты не чудил. Твой псевдоним вряд ли засветился в Нок. Ирика тоже так может проскочить. Если, конечно, совсем на рожон лезть не будете, можете проскочить. Хм. Юджин задумался и вдруг улыбнулся. Хороняка, а я не понял, ты что же, одобряешь наш план? Другого нет, вздохнул он. А как же залечь и не отсвечивать? Ну, вы правы. Это сработало бы против каких-нибудь касселей, но против спецслужб, причем нескольких государств. Спалимся. Вопрос только в том, сколько времени у нас будет. Что ж, рад, что ты это понимаешь. Юджин хлопнул старика по плечу. Я еще кое-что понимаю. Ну, придумал для вас подстраховку. Рика и Юджин уставились на него. На борту Луни вечный уголь. Так понимаю, когда ученые Нок соберут ту штуковину, встанет вопрос, чем ее кормить. Если ваш план провалится, попытаюсь выкупить вас с помощью этой штуки. Хм, а что, достойно? Кивнул Юджин, если нас возьмут в оборот, то можно еще напомнить, что топливо для этих штук можем найти только мы. Значит, решено, подвел итог Рика, теперь нужно добраться до ближайшей станции. Оттуда мы с Юджином отправимся в Нок. Ну а ты, Хороняка, как и хотел, должен будешь где-то спрятаться. Причем вместе с кораблем. Придумаю что-нибудь, кивнул он. Перрон была уникальной планетой, и нет, ни ее природа, ни ее погода, ни минералы в ее недрах не были этому причиной. Она даже не была терраформирована, на ней отсутствовала атмосфера. Уникальной ее делало расположение. Находилась она в такой точке, где пересекалось множество торговых путей, и была фактически на границе нескольких секторов, ну а теперь уже самостоятельных государств. Еще при ассамблее планировали создать здесь большую станцию, однако кто-то сообразительный прикинул, что незачем тратить деньги и материалы, когда уже есть планета, атмосферы на ней нет, сила притяжения почти отсутствует, ведь Перрон – очень маленькая планета, а, следовательно, и множество проблем, связанных с посадкой и взлетом больших кораблей с планет, здесь не будет. Поверхность Перрона быстро была застроена специальными куполами, в которых можно было дышать без скафандра, а также где имелись установки искусственной гравитации, создающие привычные для человека условия. Однако поток прибывающих был столь велик, что в течение года вся планета превратилась в одну большую станцию, а чуть позже на нее привезли специальную технику, которая начала рыть землю, создавать дополнительные уровни. В конце концов Перрон превратилась в то, чем являлась сейчас, гигантскую планету-станцию. Именно сюда со всех окраин периферии стекались люди, желающие добраться до любой точки обжитых миров бывшей ассамблеи. Именно здесь множество корпораций открыли свои филиалы, где вербовали работников. Именно на перроне миллионы пассажиров ждали свои корабли, чтобы отправиться на отдых, домой или на работу по контракту. Сюда свозились миллиарды тонн груза, которые принимались планетой станцией, перегружались на другие корабли, расфасовывались на более мелкие партии, или наоборот, хранились в недрах планеты в необъятных складах, дожидаясь, пока не соберется нужное количество, и тогда уже отправлялись адресату. Это была единственная планета, где все жители были заняты одним, являлись работниками космопорта. Ежедневно через перрон проходило столько людей, что затеряться тут было легче легкого. Именно сюда прибыли Юджин и Рика под своими настоящими идентификаторами, а вот улетели с перрона уже совершенно другие люди. Они были уверены, что отследить их невозможно, что они проскочили незамеченными, но это было не так. Охотник за головами, две группы наемников, все же их засекли. Пока что они не знали друг о друге, но в скором времени они обязательно должны были столкнуться. Контроль был позади, пассажиры уже расходились по каютам и, едва попав в свою, Рика и Юджин расслабились. Фуф, Юджин даже вытер лоб, даже не думал, что все пройдет так легко. А что, должно было быть сложно. Пожал плечами Рика. Мы или проскочить должны были, или нас бы приняли. Все, больше никаких вариантов. Имею в виду, что нам удалось, пояснил Юджин. Теперь дело за малым. Летим на Алтион, оттуда до Фортива, потом Хилассир, и все, ног. По территории ног еще попрыгать придется, напомнил Рика. Ну это мы уже, считай, на месте будем. Проскочим все предыдущие точки, а в ног и подавно. Ну может, может. Так, Юджин похлопал себя по брюху. А не пойти ли нам и не разведать, чем тут кормит и поет? А то я, признаться честно, набегался и разнервничался. Что-то заметил, нахмурился Рика. Нет-нет, успокоил его Юджин, просто не люблю такие большие станции. Вечно на них суматоха, и ты, вроде как спокойный, поддаешься этой атмосфере и тоже начинаешь нервничать. Есть такое, хмыкнул Рика. Ну вот, когда я нервничаю, жутко хочу есть, заявил Юджин. А уж как пить хочу, тебе не передать. Вода есть тут, в каюте, подсказал Рика. Я говорю пить, а не мыться, рассмеялся Юджин. Пойдем. В отсеке столовой людей пока было мало. Большинство еще размещались в своих каютах. Рика просмотрел меню и остался недоволен. Привычных для него блюд не было, одна синтетика. Впрочем, чего еще ожидать от рейсового пассажирского звездолета, который возил в основном чернорабочих. Юджин, к слову, тоже был разочарован. Выбор напитков был мизерным. Из того, что было, он взял не то, что ему было больше по вкусу, а то, что являлось меньшим из зол. Зато сделанный заказ ими доставили буквально через минуту. Юджин сразу набросился на еду, а вот Рика уныло ковырялся в своей тарелке. Вид у еды был не особо аппетитный, но выбора у него не было. Либо лететь голодным, либо есть это. Черт, и почему было не поесть на перроне? Уж там можно было найти забегаловку на любой вкус и кошелек. О, а где моя кола? Возмутился он, спохватившись, что не весь его заказ был доставлен. Он поднялся со своего места и направился к стойке администратора. Там проблема была решена молниеносно, и Рика вернулся уже со стаканом. Практически добравшись до столика, за которым отчаянно чавкал Юджин, Рика вдруг ощутил на себе чей-то взгляд, сверлящий, прямо-таки буравящий. Он осторожно огляделся, пытаясь понять, кого так сильно заинтересовал, и нашел. Неказистого вида мужик сидел в самом уголке отсека, помешивал в одноразовом стакане что-то горячее и делал вид, что ему ни до чего нет дела. Однако делал он это настолько демонстративно, что Рика сразу понял. Этот тип следит конкретно за ним, Рика. Сев за столик спиной к этому типу, Рика оторвал этикетку с блестящей банки газировки и чуть повернул ее. В отражении он разглядел мужика. Тот пялился в их сторону. Глава 12. Крепкие орешки. Юджин недоуменно уставился на Рика. «У нас проблемы», — сообщил тот. «Да я так сразу и понял», — хмыкнул Юджин. «А какие именно? Тип у меня за спиной. Он следит за нами». Юджин мгновенно посерьезнел. Он сделал вид, что увлеченно ест, но то и дело бросал быстрые взгляды на Рика, на самом деле глядя ему за спину. «Так и есть», — наконец заявил Юджин. «Ну и, что делать будем?» «Да ничего», — пожал плечами Юджин. «Вряд ли у этого типа есть оружие. А если попытается напасть? Ты же не думаешь, что он один? Все равно они без оружия. Раскатаем их без проблем. А дальше?» «Дальше?» — Юджин задумался. «Как только пристыкуемся к станции, попытаемся оторваться. Придется на следующий корабль пролезть зайцами, чтобы не засветиться». «Ну, лады», — кивнул Рика. «Вот ведь засранец», — прошипел Юджин. «Что?» «Да пялиться раздражает. Пойти, что ли, пятак ему сломать?» «Не надо», — покачал головой Рика. «Пусть думают, что мы их не заметили». «Ладно, как скажешь». С едой они оба разобрались буквально за несколько минут, после чего поднялись и направились в свою каюту. В коридоре Рика показалось, что он заметил еще одного подозрительного типа, который делал вид, что ему ни до кого нет дела. Однако стоило им с Юджином пройти, как он тут же злобно зыркнул им вслед. Когда оба зашли в свою каюту, Юджин тут же спросил. «Видел в коридоре?» «Видел», — кивнул Рика. «Ну и хрен с ними», — буркнул Юджин. «Закроемся тут, и ничего они нам не сделают. Рика же лихорадочно соображал. Не может быть, чтобы охотники за головами, если это были они, не придумали план, как взять старателей на борту. Насчет оружия он был уверен, потому что досмотр перед посадкой был дотошным, и протащить в ход что-то не представлялось возможным. Так что у их противников с собой точно ничего нет. Но не голыми же руками они собрались брать старателей, или собрались. Рика был уверен, что в эту же ночь станет понятно. Они с Юджином спали по очереди, однако никаких попыток вскрыть каюту не предпринималось. Опасными были еще походы в сортир, но и там попыток напасть на них не было. Более того, на следующий день, отправившись поесть, они вообще не заметили слежки. И куда эти уроды делись? Удивлялся Юджин. Может, вообще показалось? Рика уже не был уверен, что двое вчерашних типов действительно следили за ними. Однако он тут же прогнал эту мысль. Нет, следили, и он точно в этом уверен. Но если так, куда они сегодня подевались? Не показалось, тут же заявил Юджин. Эти уроды убедились, что мы на борту и что, не знаю. Ответ пришел через два дня, когда оба старателя валились на своих койках в каюте, вдруг раздался сигнал экстренного оповещения. Затем корабль тряхнуло, до ушей донесся какой-то гул. «Это еще что такое?» — вскочив с койки, спросил Юджин. «Будто по кораблю чем-то ударили», — заявил Рика, «будто». «Вниманию пассажиров!» — говорит капитан корабля. «У нас возникли небольшие технические проблемы. Приносим извинения, а также просим оставаться в каютах и не покидать их. Повторяю, что за хрень тут происходит?» — нахмурился Юджин. В этот момент пол под ногами затрясся, до ушей донесся скрежет. «Твою же мать!» — догадался Рика. «Корабль на абордаж берут. Ну, вот теперь мы и узнали, каким образом нас хотят захватить», — хмыкнул Юджин. «Надо сваливать отсюда», — заявил Рика. «Они знают, где наша каюта и...» «Да понятно все», — кивнул Юджин. «Но в коридоре нас наверняка уже поджидают эти уроды. Тогда через техническую шахту», — тут же предложил Рика. Он запрыгнул на свою койку, выудил из кармана мультиинструмент и начал откручивать фиксаторы на решетке. Справился он буквально за пару минут, после чего аккуратно снял люк и первым полез в открывшееся отверстие. Юджин последовал за ним. В шахте было тесно, но все же как-то уместиться они смогли. Рика вернул люк на место, чтобы те, кто попадет внутрь каюты, не сразу смогли догадаться, куда делись пассажиры. «Ну и?» – спросил Юджин. «Дальше что, гений? Ползи давай. Куда?» «Вперед, естественно. Ты хоть какой-то план придумал?» «Пока нет. Главное, отсюда убраться. Эти уроды начнут нас искать по всему кораблю», — заметил Юджин. «Ну и пускай, они разделятся». «Ага, идею понял», — хмыкнул Юджин. Они оба поползли вперед по техническому туннелю. Пробираться тут было сложно. Пучки проводов, которые должны были быть прикреплены к стенам и находиться в специальных кожухах, кое-где просто свисали в туннель, будто паутина, поэтому приходилось аккуратно их собирать и отодвигать в сторону.